Воспитательный момент. Вовка неохотно ел борщ. Мама сказала, если он не будет есть борщ, то никогда не вырастет. Правда ведь, папочка? Разумеется, живо откликнулся папа и незаметно подмигнул маме. Один мой сотрудник тоже в детстве не ел борща и остался маленьким. Все дяди как дяди, а он с нашего Вовку. Вовка разинул рот и опустил ложку в тарелку. Да, продолжал папа. Сам маленький-маленький, портфель кое-как поднимает, а борода до колен. — А он разве не бреется? — спросил Вовка. — Бреется, — радостно ответил папа. — 4 раза в день, а она все равно растет. Мама покачала головой, забрала тарелки, 2 пустых и Вовкину полную, и положила всем каши. — Между прочим, — заметил папа, — кашу он тоже не ел. Ни пшеную, ни рисовую, ни гречневую. В общем, достукался. Теперь собственная дочка его на работу возит в детской коляске. Потеха! Вовка во все глаза смотрел на папу. Каша из ложки капала ему на колени. Папа крутил головой и, давясь от смеха, сказал, перед праздником всем в тресте премии выдавали. Кому деньгами, кому фотоаппарат, кому ружье. А ему куклу-неваляшку. Умора, честное слово! Мама вздохнула и поставила перед ним стакан с компотом. Кстати, сказал папа, и глаза его азартно заблестели. Компот он не любил тоже. Одни ягодки вылавливал. Теперь кается да поздно. Недавно его кондуктор в троллейбусе так за уши оттрепало, любо-дорого. У кого, говорит, ты, паршивец, проездной билет слямзил? Да еще фотокарточку свою прилепил. Хе-хе-хе, да. Но вот что хорошо, курить он так и не научился. Соску сосет. Сидит в кабинете и посасывает. Вовка замлел от восторга и перевернул на скатерть стакан с компотом. — Ну вот, — сердито прошептала мама. Да воспитывался, с тобой только свяжись. — Ты что, не веришь? — обиженно закричал папа. — Чего ты мне подмигиваешь? Я говорю, сосет.